Глава 6. С утра Шульгин на машине Лихарева съездил к себе на квартиру на земляной вал, чтобы приготовиться к судьбоносной или роковой, что почти одно и то же, встрече. Все здесь было точно так, как в ту ночь, когда Шестаков с Власьевым сидели и обсуждали собственное будущее, представлявшееся им весьма и весьма туманным, более того, почти безнадежным. Продолжать борьбу заставляла только слабая надежда, что удастся добыть из сейфа наличности в бланке банковских поручений, договориться с Овчаровым, вместе с семьей пробиться на Запад. Однако бодрости они с бывшим старшим лейтенантом не теряли, даже напротив, вспоминали мировую войну и Кронштадт, а там шансов на счастливый исход было на порядок меньше, особенно когда Шестаков, бросив на кон все, что мог, выдернул подрастрельного товарища, на самом деле не имея понятия, что страшнее, возможный взрыв боезапаса форта Павел или фронтовая ЧК товарища Штыкгольда. Обошлось. И побег с Владимирского этапа на рывок удался, чему нет аналога в воровских аналах. Сашка подумал, что про Леньку Пантелеева забывать тоже не следует. Уж больно хорошая маска, легенда для общения с настоящим преступным миром и для запугивания, ну, для сбивания с толку, милицейских и ГУГБшных органов. Буданцев с его агентурой очень поможет сыграть на этом поле, если придется. Опять же, вечный пример – граф Монте-Кристо и его реинкарнации, аббат Бузани и прочие. Мы же на 150 лет умнее, и возможности у нас пообширнее, только с деньгами плоховато. Раз он остается в сталинской номенклатуре, чеки придется вернуть. Наличные – другое дело. Они нигде не фиксировались, так большую их часть он отдал Власьеву. Но об этом подумаем позже, если сохранится такая возможность. Сейчас он переоделся в свой запасной костюм, приличный наркому, предыдущий с орденами и значком депутата, остался на кордоне у Власьева, а тот, в котором его Лихарев представил Сталину, выглядел достаточно задрапезно, благо вождь в азарте интриги не обратил внимания. Зоя содержала его гардероб в порядке, выглаженная жемчужно-серая гимнастерка, темно-синие галифе, накрахмаленное белье, шелковые носки пачками. Сапоги тоже нашлись, новые, всего пару раз надеванные. Вот без наград и ведомственных знаков отличия он чувствовал себя не совсем уверенно. Конечно, ничего не стоило послать на кордон лихаревского порученца, а то и самому съездить. Но не хотелось. Слишком сложно изображать мужа перед женщиной, которая прожила с Шестаковым столько лет. Долго не вытянуть, по крайней мере, сейчас. На другое силы нужны. Обойдемся. И без орденов товарищ Сталин примет, если я ему нужен. Нет, тем более. В назначенное время Шестаков стоял в приемной, по старой памяти обменивался с Поскребышевым внешне ничего не значащими, но несущими второй и третий смыслы фразами. Изощренный в аппаратных делах человек по интонации, по направлению взгляда, по десяткам других неуловимых штрихов, способен понять ситуацию и предсказать свое и чужое будущее. Сейчас ничего не угрожающего нарком не ощущал, даже напротив. Секретарь Сталина демонстрировал подчеркнутое уважение, ни единым жестом не обозначая, будто знает о нескольких странных эпизодах, не так давно имевших место. Значит, с позавчерашнего дня в поведении хозяина ничего не изменилось, по крайней мере внешне. А что он там на самом деле воображает или лелеет, не угадаешь. Когда нужно, то ты самого Поскребышева отправил в тюрьму, без предварительных ритуальных телодвижений, на то и вождь. «Войдите, Григорий Петрович», — наконец сказал Поскребышев и тут же начал писать обыкновенной школьной ручкой в журнале посещений, аккуратно макая перо в чернильницу. Неожиданно яркое после вчерашней непогоды январское солнце било косыми лучами поперек сталинского кабинета, будто не разгар зимы на улице, а началась уже пришвинская весна света. Кабинет был знаком Шульгину по кинофильмам, фотографиям 40-х-50-х годов, по рассказам Новикова, по шестаковским воспоминаниям и своему последнему посещению. В нем было совсем не страшно, скорее уютно, по-домашнему как-то, потому что были здесь нарком с вождем наедине, не давила атмосфера совещаний, заседаний, когда присутствующие излучали ощутимую даже для самых толстокожих ауру страха, то замаскированного, то откровенного до неприличия. Да и то, как пел Высоцкий, а завтра кто в могиле, кто в почете. Причем кто где, до последнего момента не знал никто. «Курите, товарищ Шестаков, если хотите», — радушно предложил Сталин, подвигая через стол коробку папирос. Не каждому позволялось. Вроде как получить понюшку из табакерки императора Павла. Честь, однако. Шульгин, пока что отстранивший память и моторику Шестакова в сторонку, но крайне вежливо, мол, «обожди немножко, Григорий Петрович, сейчас я лучше знаю, как быть», взял герцеговину, размял в пальцах, похлопал по карманам, вспоминая, где спички. Сталин взглядом указал на серебряную спичечницу, в которую была вставлена коробочка отнюдь не отечественного гиганта, а натуральных шведских. Сашка прикурил, и, пожалуй, в глазах его что-то такое промелькнуло, наверняка невозможное для Шестакова. Ирония или просто воспоминание про рассказ Эренбурга о судьбе плохо кончившего жизнь спичечного короля. «А что делать, Григорий Петрович? Нет у меня времени и желания чиркать и ломать десяток, пока 11-я загорится. Разве что передать, и это производство ваш наркомат. У вас, помнится, процент брака поменьше?» Шульгин слегка пожал плечами. «Поменьше, товарищ Сталин. Хотя бывает. Куда ж денешься?» Вождь вдруг помрачнел лицом, однако голос его остался крайне благодушным. «Товарищ Шестаков, вы умный человек!» И прозвучало это одновременно и вопросительно, и утвердительно. «Да, товарищ Сталин, надеюсь, да», — сделал он на всякий случай оговорку. «А что такое, по-вашему, умный?» — и посмотрел на собеседника очень пристально. «Я думаю, это способность адекватно реагировать на обстановку и принимать верные в данных обстоятельствах решения. Образование и должность к понятию «ум» безотносительны». Сталин склонил голову к плечу. «Хорошо сказано. В определенных обстоятельствах так и есть. Однако заметно, что независимо от окружающей обстановки, образование у вас дает себя знать». Шульгин помолчал. «А что? Бояться ему совершенно нечего. Не мог он избавиться от ощущения, что нынешний Сталин и Андрей Новиков одно и то же. Слишком много друг ему рассказывал о пребывании в этом теле, наводящем ужас на окружающих, в том числе якобы и на самого Черчилля в будущие годы». Полгода под контролем столь сильной личности, как Андрей Новиков, не могли не деформировать сталинский характер. Именно в сторону большей терпимости, большей рассудительности в политическом смысле. Велика ли беда, что того варианта пока еще не было? А вдруг был, хотя бы в виде отброшенной будущим тени, или не просто тени, а чего-то совсем нам недоступного, исходя из теории взаимопересекающихся и взаимодействующих жгутов реальности? Иногда путем пробоев искры через изоляцию, иногда неким подобием электромагнитной индукции, скажем, оказались поблизости точки того 41-го и этого 38-го, и пожалуйста. Чистый мозг здешнего Сталина получил импульс от удвоенной мощи своей личности, совмещенной с матрицей Новикова, плюс добавился еще какой-то кумулирующий эффект. Знать о подобном мы ничего не знаем, но предположить-то можно. Совсем свободно допустить, что и отсюда туда распространяется некое поле, корректирующее сейчас поведение Сталина Андрея в 41-м. В любом случае вести себя следует именно в только что взятой тональности. В противном случае, к чему все? Шульгин отнюдь не считал, что нынешняя ситуация окончательная, что он навек останется в теле наркома. Допустить это, поверить в такое, труба, тоска, первый шаг к деградации и растворению. Как-нибудь вывернемся. Первый раз, что ли? При том, что абсолютно никому, кроме него, эта якобы миссия не нужна. Или все-таки имеется некий смысл, недоступный ему самому? Антон ведь не просто так составлял переданный через него меморандум. Должен быть, скорее всего, если какие-то смыслы вообще существуют в природе, Сократа бы спросить. Раз уж вы такой неравнодушный, это я вам в похвалу говорю. «Не подумайте чего другого», — покрутил Сталин над столом дымящейся трубкой. «Надо это ваше свойство или черту характера, как правильнее сказать, использовать в полной мере. Вы знаете, товарищ Шестаков, я бы очень хотел сделать так, чтобы вы стали моим ближайшим другом». «Все, что от меня зависит, товарищ Сталин». «Не надо вот так. Я чувствую, вы сейчас отвечаете как положено. Я же хотел, чтобы вы ответили совсем от души. Хотите, нет?» Как можно было сказать «нет»? даже исключая все превходящие обстоятельства, просто по-человечески. Тем более Сашке показалось, что Иосиф Виссарионович в этот именно момент говорит искренне. Ничего странного, не человек он, что ли? Есть же в истории примеры. Для меня такое предложение, не знаю, смогу ли соответствовать. Значит, согласны. Значит, считаем, вы согласны, но такая позиция моего друга, она требует... Сталин внезапно замолчал, встал, не глядя на собеседника, пошел по кругу вдоль стен кабинета, на ходу раскуривая трубку. Сашку пронзила мысль, это же совершенно Андреева манера. А потом в кино такое показывали, опять перемыкание. Сталин остановился у дальнего окна, явно успокоившись, потому что дым из его не слишком шикарной трубки, а интересно бы взять в руки посмотреть, не Петерсон ли, пошел густыми клубами. И пыхтел там довольно долго. Шульгин же при этом просчитывал варианты. Не как Серпилин в романе Симонова, по-своему. Однако пауза оказалась очень кстати и, наверное, для обоих. Нет, точно, тень будущего явно достала вождя, и он сейчас совсем не такой, как должен быть, исходя из расхожих представлений. Позавчерашний ментальный посыл достиг своей цели. Наверное. Сталин вернулся к столу, продолжил, словно и не было долгой паузы. У меня были друзья, даже очень хорошие, но одни умерли, другие предали. Хотите, назову? Шульгин сделал едва заметный отстраняющий жест, мол, зачем мне это? Сталин словно и не заметил. Бухарин был, Киров был, Серго Орджоникидзе был, еще раньше Егоров тоже был. Царский полковник, а я ему звание маршала дал. Неправильно себя повел. Вообразил, что бывший поручик ему скорее поможет. А в чем? Тут Шульгин не мог со Сталиным не согласиться. Если даже предположить, что заговор Тухачевского имел место, тот же Егоров ни на что большее сверх имеющегося рассчитывать не мог. В самом лучшем случае, разве что без всяких личных соображений, исходя только из высших, ввязался в заговор, желая избавить страну от диктатора. Как Штауфенберг. А что взамен? Ссылка. Подполковник германской армии, подложивший под стол Гитлеру бомбу в ставке Вольфшанце в 1944 году. Расстрелян. Как будто здесь можно вообразить подобие европейской демократии или хотя бы хрущевского варианта. Ага, с палачом и предателем Тухачевским во главе. Нет, правда, на гораздо большую степень личной безопасности все-таки можно было рассчитывать. Своих соратников ни Хрущев, ни Брежнев больше не расстреливали, не сажали. Отставка с персональной дачей в худшем случае. Кто остался? Молотов, Ворошилов, Буденный, Каганович? Нет, нужный человек, но не друг. Остальные? Вы Мандельштама читали, Григорий Петрович? Шульгин только на секунду задумался. Черт его знает, как ответить. Вообще, кроме маленькой книжки в институте, подсунутой подружкой, ничего не читал, поскольку не восхищался. Но о чем идет речь, догадывался. Ответил осторожно. Слышал кое-что. Мне как-то Гумилев с Киплингом ближе. Если вы о том стежке, о том, о том. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Оно самое. Лучше не скажешь. А вас к тонкошеям не отнесешь, товарищ Шестаков? Сашка решил схохмить. Показалось, что к месту будет. На короткой незаметной шее голове удобнее сидеть и душить значительно труднее, и арканом не за что задеть. Продекламировал он. Сталин наклонил голову, оценивая слова, усмехнулся в усы. «Очень хорошо сказано. А кем?» «Да так, какой-то поэт-любитель из блатных, слышал в командировке на Урале, запало в голову. А другие слова интересно бы целиком послушать». «Не знаю, товарищ Сталин. Постараюсь отыскать. Кажется, записал в один из блокнотов. Постараюсь». «Хорошо, оставим пока. Поищите». «И арканам не за что задеть». «Ну, наших?» Каждого есть за что. Ясно было, что последние слова он вложил оба смысла. Я с вашей докладной запиской очень внимательно ознакомился. Солидный труд, солидный. Вы себя не иначе начальником генерального штаба вообразили? Ни в коем случае, товарищ Сталин, генштаб это не мое. Я все же начинал службу в Красном флоте, флагманским специалистом. Занимался вопросами стратегического использования веренной боевой техники. Потом, как вы знаете, тоже... Мы же не просто конструируем, строим и войска передаем. Мы обязаны хотя бы для себя представлять высший смысл нашей деятельности. Странно, знаете ли, обидно, да и не по-партийному, прокукарекал, а там хоть не расцветай. Сконструирован и спущен на воду, допустим, один из лучших в мире по характеристикам легкий крейсер, а какой-нибудь выдвиженец с широкими нашивками и тремя классами образования вздумает его в качестве плавбатареи непосредственной поддержки пехоты использовать. Это я к примеру, конечно. Или быстроходный танкрейдер для сопровождения взвода интербригады при штурме средневекового монастыря с двухметровыми стенами, что в Испании наблюдается сплошь и рядом. В таком случае непременно приходят в голову мысли о соответствии военной доктрины государства, его техническим возможностям и, так сказать, человеческому фактору. Почему я и взял на себя смелость заявить, что при углубляющемся расхождении между названными факторами мы рискуем, очень рискуем. Я вас понял, товарищ Шестаков. Мне только одно интересно. Взяли бы вы на себя ответственность не только Кассандру изображать, а сделать что-нибудь реальное в этом направлении? То, что от меня зависело на порученном участке работы, я, надеюсь, исполнял и впредь не собираюсь уклоняться. Вы правильно рассуждаете. Я вас слушаю и все время удивляюсь, отчего другие люди рассуждают не так. Нет, было время, Фрунзе свое мнение до последнего отстаивал, и результаты у него были хорошие, Тухачевский тоже отстаивал, за что мы его и выдвигали, несмотря на существенные ошибки. А сейчас? Совсем не то сейчас. И это такой очень грамотный саботаж, по принципу итальянской забастовки. Троцкисты, а? Ссылка. Итальянская забастовка – способ протеста, когда ее участники начинают работать строго по правилам, ни на шаг не отступая от регламентов и инструкций. Производство, естественно, немедленно останавливается. Не знаю, товарищ Сталин, никогда идеями Троцкого не интересовался. А скорее не троцкисты, скорее просто дураки. Один американский писатель говорил, не стоит искать злого умысла там, где все можно объяснить просто глупостью. И постарался отправить вождю еще один посыл по формуле нейролингвистического программирования, чтобы он наложился на последнюю фразу, усиливая ее и впечатывая в глубинную структуру ретикулярной формации. Дошло, потому что Сталин на мгновение отключился, взгляд его сделался пустым. Знакомый симптом. «Интересная мысль», — произнес он после паузы с некоторым усилием. «Вы все время находите очень убедительные доводы. Это мне нравится. Мы наверняка сработаемся. Чтобы окончательно убедиться, давайте попробуем устроить небольшой розыгрыш. Через полчаса у меня соберется малое политбюро, и вы на нем выступите. Сначала мы с вами подработаем сценарий, и от того, насколько вы хороший артист, будет многое зависеть в дальнейшем. Согласны?» «Я ведь уже сказал, товарищ Сталин, если нужно для дела, тогда слушайте». Замысел Сталина, самостоятельный или сформированный под влиянием позавчерашней беседы и прочих названных факторов, выглядел совершенно в его стиле, но отличался некоторыми существенными деталями. Обычно в его играх не хватало интеллектуальной тонкости, пугать людей он умел. Подавлять волевым напором, знанием фактов, в том числе и компрометирующих, демагогией, само собой устоять против которой удавалось считанным единицам крайне уверенных в себе, да вдобавок бесшабашных людей. Тех, что и придумали поговорки «помирать так с музыкой» или «грудь в крестах» или «голова в кустах», остальные уходили бесславно или действительно умирали, известное дело. Сталинская режиссура и Сашкины актерские таланты, он ведь бывало и в театре поигрывал, и в цирке выступал, очень хорошо состыковались. Члены Политбюро привыкли ко всяким неожиданностям, но и их выбила из седла непонятная наглость рядового наркома, чудом избежавшего сухановских застенков. Говорил он вроде бы от себя, но вместо того, чтобы просить прощения и каяться, агрессивно наступал, не щадя даже и сталинского самолюбия. Ворошилова он своим выпадом напугал до полусмерти, прочие с недоумением и страхом, наблюдая за реакцией хозяина, тоже прижали уши. Без всяких возражений со стороны коллег Климент Ефремович немедленно лишился поста наркома обороны и был назначен командующим ОК-2 вместо Блюхера. А на его место рекомендован соратник Сталина и Буденного по первой конной армии Иосиф Родионович Апанасенко. Ссылка. ОК-2. Особая краснознаменная дальневосточная армия. Группировка советских войск на Дальнем Востоке, занимавшая территорию нынешних Дальневосточного и Забайкальского военных округов, в июне 1938 года преобразована в Краснознаменный Дальневосточный фронт. Из членов Политбюро Ворошилова тоже вывели без лишних процедур, в устной форме, и ушел первый красный маршал, не совсем понимая, проиграл он или неожиданно выиграл. Хабаровск очень далеко от Москвы, и жизнь там может оказаться гораздо спокойнее. Ну а порядок после Блюхера навести не самое трудное дело. Глядишь, одумается вождь, обратно позовет, а нет, так и не надо. В то время повороты судьбы воспринимались людьми несколько иначе, чем в нынешние вялые годы, когда и взлет не взлет, и падение не совсем падение. Из всех присутствующих на заседании только Николай Александрович Вознесенский, 35-летний председатель Госплана, не член Политбюро, приглашенный по предложению Шульгина, точнее Шестакова, явно одобрительно отнесся к поведению Григория Петровича, не скрывая улыбки. Шульгин имел на него особые виды. Способный человек, будущий зампред Совнаркома и Совета министров, будущий кандидат на пост самого Сталина, через год после объявления его преемником, расстрелянный по ленинградскому делу 49-го года. Они и раньше плодотворно сотрудничали по некоторым вопросам, а теперь Вознесенский почувствовал, что перспективы и для него открываются приличные. «Кажется, неплохо получилось, товарищ Шестаков», — довольно сказал Сталин, когда прочие участники совещания были отпущены отдыхать. Сегодня ему без особых усилий удалось до полусмерти напугать ближайших соратников. Без новых арестов. Большой террор ему и самому несколько поднадоел. В прошлый раз инерцию удалось остановить только через год, а сейчас, благодаря удачно сложившейся ситуации, можно и сразу. «Давайте поедем ко мне на дачу, поужинаем», — предложил Сталин. «И Заковского позовем, посмотрим, как он будет себя вести, тогда и решение примем». Получалось так, что Иосиф Виссарионович сходу начал воплощать в жизнь новый статус наркома, да и что удивительного. Вождю скоро 60, и если появился рядом человек молодой, энергичный, ни с какими враждебными группировками и уклонами не связанный, отчего бы не переложить на него часть своих обязанностей, хлопотных и непринципиальных, оставив за собой только общее руководство. Многие правители так и поступали. Главное ведь сохранить за собой право последнего слова и техническую возможность в любой момент восстановить статус-кво. Такая возможность у него была. Помимо всякого НКВД, который действительно набрал совершенно ненужную силу, да вдобавок просто дискредитировал гуманную и народную советскую власть и лично товарища Сталина, с ежовщиной покончено. Кстати, очень хороший термин, хлесткий и емкий. Немедленно следует ввести его в широкое обращение. Будет политически правильно. Одновременно все увидят и поймут, что товарищ Сталин начеку, вовремя увидел перегибы, как во время коллективизации и железной рукой восстановил справедливость. По этому поводу можно и поужинать.